Раннехристианский апологет Афиногор, 177 год, по этому поводу писал: «Поскольку он, Платон, счел, что богам греческого пантеона никак невозможно рождаться и быть беременными, зная, что за возникновением следует конец, но еще более невозможно переубедить народ, буквально понимающий мифы, он и сказал, что объяснить происхождение прочих даймонов, примечание «даймон», согласно Платону, ум, высший ум, является главнейшим видом частью души, который одновременно является даймоном, божеством в человеке, тимей. Согласно Филону Александрийскому, ум является богом того, кто его содержит и хранит. О сотворении мира, 69. В скобках Зевс, Гера, Фаэтон и прочее, АВ, выше его разумения, три слова в кавычках, так как не имел возможности ни признать, ни сказать, что боги рождаются. И вот эти его слова. Великий небесный предводитель Зевс на крылатой колеснице едет первым, все упорядочивая и обо всем заботясь, за ним следует воинство богов и даймонов. Относится вовсе не к Зевсу, сыну Крона, поясняет Афиногор, ведь в этом отрывке имя обозначает создателя всего, сам же Платон, очевидно, сказал так, не находя возможным назвать его другим именованием. Он использует его народное имя не как присущее Богу, но для ясности, ибо невозможно было представить Бога всем людям. Он обошел трудность как мог, употребив слово «великий», дабы отличить небесного от низменного, невозникшего от возникшего Зевса, который ритуалистический полубог Зевс, моложе неба и земли, моложе он даже критян, которые выкрали его, согласно мифу, спасая от убийственной отцовской руки. Предстательство 23. Примечание Афиногор. Предстательство за христиан Афиногора, афинянина, христианского философа. В текстах, написанных кумранскими общинниками, обнаруживается, что вместе упоминания имени Бога обычно оставлялся либо пробел, либо ставились точки, либо использовался для имени другой шрифт или алфавит. Поэтому, даже если имя Всевышнего и присутствовало в тексте, то его особое начертание предполагало знание тайной доктрины, расшифровывающей многозначное содержание одного и того же имени. Но и без дополнительных комментариев по многим характерным стихам Библии мы можем сейчас сделать определенные выводы об образе Яхве. Выясняется, что в Библии, вероятно, у авторов элохистов, Яхве часто называется Элохимом наряду с другими элохимами. Напомним, что гностики предполагали существование нескольких групп элохимов, среди которых к низшей, наиболее приближенной к земле, относился глава семеричной группы элохимов Иегова или Демиург материальной стороны нашего земного мира. Примечание: смотри Иринеи против ересей. В Библии, например, говорится: «И сказал ему Иакову Израилю Элохим, я Эл-Шаддай, в Септуагинте Бог всемогущий, плодись и умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих». Бытие 35.11. Яхве сказал: «Я Эл», в Септуагинте «Бог», «Элохим, отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий». Бытие 46.3. «Да будет счастливо племя, у которого Яхве есть его Элохим, народ, который он избрал в наследие себе». Примечание: сравни синодальный перевод «блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое он избрал в наследие себе». Литературно безупречно, но теологически весь первоначальный смысл утрачен. Здесь хорошо видно, что Яхве показан одним из элохимов, а его народом называются израильтяне. В других местах говорится: обвинение израильтян в отступлении от Яхве. И приглашали они, чужеземцы, народ израильтян к жертвам богов Элохимов своих, и ел народ израильский жертвы их, и кланялся богам Элохимам их. Числа 25.2. И пойдут многие народы, примечание, и скажут: придите и взойдем на гору Яхве, в дом Элохима и Яковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона, Цион, выйдет закон, и слово Яхве из Иерусалима. Примечание, синодальный перевод. И пойдут многие народы и скажут: придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога и Яковлева, и научит он нас своим путям, и будем ходить по стезям его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима. И приму вас себе в народ, и буду вам Элохимом, и вы узнаете, что я, Яхве, Элохим ваш, изведший вас из земли египетской, из-под ига египетского. Исход 6.7. И скажи ему: Яхве, Элохим евреев, послал меня, Моисея, сказать тебе: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Исход 7.16. Тогда узнаете, что я Яхве, Элохим ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него. Иоиль 3.17. Но я, Яхве, Элохим твой от земли египетской, и ты не должен знать других Элохимов, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. Осия 13.4. И спасет их Яхве Элохим их в тот день, как овец народ свой, ибо подобно камням в венце они воссияют на земле его. Захария 9.16.